Обучение искусству минета. Когда он расстегнул ширинку и вытащил мужское достоинство, у меня замерло в груди. Я почувствовала запах мужской плоти и поплыла. Меня снова захлестнули воспоминания того секса на корпоративе. Запах был определенно другой. Но, возможно, я что-то напутала. Артур откинулся на спинку дивана и закрыл глаза. Я медленно и мягко притронулась влажными губками к головке его возбуждающего агрегата и облизнула его своим языком. Меня вполне можно назвать, если не специалистом в этом деле, то бывалым любителем. В общем-то, я вообще, конечно, знала, как это делается. Но мои ласки члена отличались от тех, какие получают мужчины от своих женщин. Я особое внимание уделяла яичкам, а также вылизыванию всей площади гениталий. Это была моя особенность. Я точно знала, что Артуру понравится. Мне не особо нравился этот человек внешне, но сейчас мне захотелось сделать что-то этакое, что я никогда не позволяла себе. Хотела удивить его своим умением, да и вспомнить ту новогоднюю ночь, когда я сосала незнакомцу. Я игриво облизала открытую головку и уздечку языком. Артур застонал, а меня порадовало это. Захотелось снова услышать его стоны. «Ты первый раз сосёшь, что ли?» — внезапно спросил он. «Ну, не то чтобы первый», — замялась я. Меня смутил его вопрос. Ведь если он был со мной тогда в гардеробной, то он должен помнить, как я ему страстно отсасывала. Или он был сильно пьян, что ничего не помнит? «Понятно. Представь, что это чупа-чупс. Сосала леденцы когда-нибудь?» «Конечно», — отозвалась я. «Примерно в таком же ритме нужно сосать и член». Меня немного насмешило то, как он начал обучать меня минету, но я не стала ему перечить. Решила подыграть. Словно прилежная ученица, я захватила губами головку и начала сосать ее, представляя, что это чупа-чупс. Я засасывала его головку с такой силой, пожалуй, не только до приятной кондиции, но еще больше и до возбуждающей боли. Артур явно нервничал, потому что иногда очень громко и мучительно стонал, и при этом сильно морщился. Но меня это еще больше заводило. Я словно приросла к члену и превратилась в пылесос. Отсасывала с таким трепетом, будто пыталась высосать всю имеющуюся у него жизнь. Мужчина так страстно стонал и корчился, что меня это подстегивало продолжать. Челюсть быстро устала, но я не сдавалась. Мой новоиспеченный любовник от столь сильного кайфа готов был разорваться. Мне это нравилось. Я просто таяла от осознания, что могу приносить такое блаженство мужчине. Мне он уже не казался каким-то некрасивым и худощавым. Что-то в нем было такое. От самца. Да и запах уже не казался отталкивающим. Впрочем, иногда я останавливалась и восстанавливала дыхание, нежно облизывая член вдоль и поперек. «Яйца тоже можно лизать. Мне нравится, когда красотки вроде тебя лижут мне яички», — простонал Артур. Я послушно начала лизать его большие и волосатые яйца. Мне этот процесс не особо понравился, но я делала это, чтобы доставить мужчине максимум удовольствия. Опять меня удивила излишняя растительность на шариках. Понимаю, что прошло уже достаточное количество времени, но разве на корпоративе эти яички были столь волосатыми? «Послушай», — снова начал Артур свое обучение. «Когда берешь в рот член, яички можно оттягивать слегка». Я недовольно фыркнула, но поспешила последовать его рекомендациям. По правде сказать, меня немного напрягали его советы. Словно я его подчиненная, а он мне указывает, что делать. Взяв член в рот, я начала нехотя тянуть яйца в разные стороны. Артуру это не понравилось, и он начал показывать рукой, как нужно ласкать его пенис. Однако на корпоративе моего незнакомца все устраивало, а этот слишком привередлив к оральным ласкам. Я повторила все, что он делал, и вроде бы у меня все получалось хорошо. Одной рукой я сильно сжимала твердый член у основания и начала не быстро сдвигать кожицу с головки, а второй хозяйственно обхватила набухшие яйца и легонечко тянула вниз. «О, возьми же его в ротик снова!» – простонал он. Мои влажные губы страстно обхватили его член, засасывая ствол полностью, нежно-нежно лаская головку. Несмотря ни на что, я балдела от всего происходящего, наслаждалась минетом и ликовала каждый раз, когда слышала его стон. Обнажив головку полностью, я с радостью вылизывала мужской орган и видела, как Артур ворочается и получает удовольствие. Меня это мотивировало продолжать. Не знаю, куда делась моя скромность. Я ощущала себя тигрицей, словно меня кто-то подменил. Я лизала, щипала, покусывала и засасывала член, доставляя массу улетных ощущений моему новому мужчине. Мне безумно хотелось довести его до сногсшибательного оргазма. И Артур реально вел себя так, словно у него впервые подобные ласки. Затаив дыхание, он вцепился в мои волосы, прижав мою голову к себе максимально близко, видимо, опасаясь, что я могу остановиться. Мужчина лег на спину и задрал ноги так, что передо мной открылся весь обзор его гениталий. Меня даже смутило его поведение, но я сама была так возбуждена, что постаралась не обращать на это внимания. Он выглядел напряженным. Я видела, что он хочет продолжения, и как можно скорее. Он хочет чего-то большего, хочет вытрахать мой рот с особой жестокостью. В какой-то момент этот секс превратился в пытку. Артур обезумел. Он ревел и продолжал держать мою голову, словно я резиновая кукла. Он вгонял свой член по самые яички, затем приподнимал мою голову и несколько секунд смотрел мне в глаза. Ему нравилось наблюдать, как мое тело покрывается потом, как я краснею, вздрагиваю и судорожно дышу, захлебываясь слюнями. Я хотела закончить эту пытку, но взгляд мужчины был настолько безумным, что я не рискнула намекнуть ему о своих намерениях. Продолжая жадно заглатывать член, я грубо схватилась за основание ствола, чтобы ограничить его проницаемость в горло. Затем, быстро двигая рукой без остановки и не прекращая держать соленую головку тугими губками, начала дрочить Артуру. Мужчина громко стонал и хватал меня за волосы, сильно насаживая мой рот на свой окаменевший фалос. Я думала, что он просто порвет меня на миллион частей своим членом. И когда я уже думала, что не выдержу этой экзекуции, Артур застонал и задергался, а потом изверг сперму. Это было похоже на взорвавшийся вулкан. Выстрел произошел так неожиданно, прямо мне в горло. Я пыталась проглотить все, но семени было слишком много, и оно текло из уголков губ, растекаясь по подбородку. Вытащив член, он несколько раз шлепнул им по моим губкам. Довольно потрепал меня по волосам. «Хочешь облизать его?» — спросил он победоносным тоном. Вместо ответа я взяла в рот головку и начала обсасывать, вычищая сперму с его агрегата. Я облизывала капли спермы с его большого члена и массивных яичек. Артур тяжело дышал, отходя от недавнего соития. «Мне нужно немного отдохнуть, и я буду опять готов», — произнес он, затем лег на спину и удовлетворенно прикрыл глаза. На его лице заиграла блаженная улыбка. На удивление, член Артура действительно был в боевой готовности через несколько минут, причем без дополнительных манипуляций. Как Ванька, встань-ка. Мужчина повалил меня на диван, залез сверху и без дополнительных прелюдий вошел в меня. Я только успела вскрикнуть от внезапности. Он долбил меня, как швейная машина. Я стонала и ерзала. Мне казалось, что я вот-вот кончу, но чего-то не хватало. Наверное, чуть-чуть длины. А толщина члена больно разрывала мне вход во влагалище. В общем-то, это был странный секс. Совсем не то, что было на корпоративе в раздевалке. Могу поклясться, что у того незнакомца был совершенно другой член. Правильной формы и достаточной длины. Артура вместо члена просто раздутый малосольный огурчик. Для меня-то идеально, но не для секса. Внезапно раздался звонок в дверь. Я не то что вздрогнула, подпрыгнула на месте. Артур не реагировал, и было видно, что он совсем не хотел останавливаться. Но когда начали трезвонить настойчивее, он как-то напрягся и, поднявшись на ноги, приказал мне быстро одеваться. Звонки закончились, и теперь кто-то принялся бесперебойно долбить в дверь. Артур посмотрел в глазок, и его будто охватила паника. Он стал лихорадочно думать о чем-то, испуганно глядя то на меня, то оглядывая квартиру. «На террасу, живо!» Наконец воскликнул он. «Давай, времени нет!» От такого я вообще офигела, но испуганный взгляд мужчины охладил во мне пыл и желание возмущаться. Я решила последовать его совету и спрятаться в террасе. «Ни звука. Я заберу тебя и выведу, когда будет возможность», — попросил он и, захлопнув дверь, задернул шторы. Кто-то зашел. С террасы я слышала только обрывки фраз мужчины и некой дамы, которая возмущенно кричала что-то. Про женские трусики. А ведь это мои трусики остались там. Тени за окном начали становиться четче. Я увидела, что кто-то идет к террасе. Но тени не останавливались. Теперь я хорошо могла различить силуэт девушки и Артура. Она махала руками и подходила все ближе, но мужчина пытался отвести ее подальше от двери. Мне нужно было бежать. Как только дверь на террасу открылась, я со всех ног бросилась бежать, чуть не сбив с ног стоящую женщину. Я даже не успела увидеть ее лица. Мне хотелось поскорее уйти и избежать позора. Не хватало еще участвовать в семейных разборках.